Глава 4. Ведьма всегда рядом с тобой. Тот факт, что ей придется провести год в качестве ученицы Юн-Джон, независимо от того, уйдет она с работы или нет, вызывал у Боры странное чувство тревоги. Мысль о том, что Юн-Джон на нее злится, улетучилась, сменившись беспокойством. «Может, госпожа Со сдерживается, потому что хочет от меня просто избавиться?» Наступила весна, и дети начали знакомиться друг с другом. Работы по упаковке посылок прибавилось. Даже после того, как Юн-Джон отсеяла опасные предметы, оставалось еще много вещей, которые нужно было упаковать. «Проклятых вещей очень много», — пробормотала Юн-Джон, внимательно осматривая один из пакетов. Бора ответила, не поднимая глаз. «Так и происходит. Дети растут, и таких вещей у них становится все больше». Лицо Юн-Джон осталось неподвижным. В это время года чары и проклятия обычно идут рука об руку. Дети, которые не хотят быть изгоями в школе, покупают чары. Дети, которых избегают, покупают проклятия и так далее. Поздняя весна – горячий сезон, поэтому в продаже должно быть много заклинаний. Бора потянулась и размяла шею. «Я вижу, вы строите графики продаж товаров или что-то в этом роде». «Я ведь должна знать, если что-то пойдет не так», – сказала Юн-Джон, понизив голос. «Возможно, что-то уже не так». Бора все еще чувствовала себя неуютно рядом с Юн-Джон. Очевидно, приобретая что-то, приходится что-то терять. Травы и шкуры животных не появляются из воздуха. Отчаянное желание Джуин заполучить хоть один волосок Боры наглядно показало, что без ингредиентов заклинание не сработает. Однако черные облезлые кошки все еще не выходили у Боры из головы. «Я пойду. Мне еще нужно провести кое-какие исследования для домашнего задания». «Хорошо. Позвони мне, если приедешь вечером, чтобы доставить посылки». Бора кивнула и направилась в интернет-кафе. Ее домашний компьютер работал медленно, и на нем можно было открыть всего две вкладки в интернете. По дороге в торговый центр, где находилось интернет-кафе, она нервно прикусывала внутреннюю сторону щеки. Что-то было не так. Проблема была не только в том, что слишком много людей искали оккультные предметы, но и в том, что эти вещи поставляли оккультные магазины по всей стране. Несколько оккультных магазинов проводили мероприятия, так что нельзя сказать, что это был оккультный бум. Бора купила предоплаченную карту и села за стол. Во время звонка она услышала какой-то щелкающий звук. Бора повернулась и увидела девушку лет 16, которая грызла ногти. «Как же бесит!» Бора подумала, не надеть ли ей наушники. Но тут девушка сказала «Вот, блин!», вскочила и пошла прочь. «Опять требуют подтверждения возраста. Сплошное невезение». Бора откинулась в кресле и посмотрела на экран компьютера девушки. У нее был открыт блокнот и окно браузера. Это была страница оккультного магазина, темный фон и шрифт, который должен был выглядеть таинственно. В блокноте скопировано около дюжины адресов интернет-сайтов. Бора огляделась и сфотографировала их на камеру мобильного телефона. Снимок получился нечетким, но она смогла разобрать буквы. Просматривать эти сайты прямо в кафе было бы равносильно признанию в том, что она подглядывала за девушкой за соседним компьютером, а искать на телефоне было неудобно. К тому же, когда она делала снимок, на блокноте помимо сайта было написано несколько слов китайскими иероглифами. Бора увеличила снимок и пробормотала про себя. Эта девушка сошла с ума. Бора знала не все иероглифы, но в значении некоторых была уверена. Уши, убийство, душа. Эти иероглифы Бора встречала десятки раз, изучая историю восточных ведьм и колдовство. И было очевидно, зачем девушка искала это в оккультном магазине. Бора быстро закончила свое домашнее задание и направилась обратно в офис. «Госпожа Со!» Открыв дверь, Бора окликнула Юн-Джон, и та с любопытством посмотрела на нее, держа в руках посылочную коробку. «Можно я ненадолго воспользуюсь вашим компьютером?» «Делай свои домашние задания в другом месте!» «Это не домашнее задание. Я просто подумала, что вы должны кое-что увидеть». Юн-Джон с интересом посмотрела на телефон Боры, где был открыт снимок блокнота. «Что ты принесла на этот раз?» Бора переслала ей фотографию. Юн-Джон увеличила ее и рассмеялась. «Упрощенные, традиционные, китайские и японские иероглифы. Кем бы ни был этот человек, Он серьезно относится к проклятиям!» Когда она открыла первый сайт, ее сразу же встретило всплывающее окно с проверкой возраста. Бора поняла, почему девушка в интернет-кафе была так раздражена. Большинство сайтов, которые отметила девушка, требовало подтверждения совершеннолетия, а на главной странице было написано, что они не продают товары детям. После того, как Бора подтвердила свой возраст, на экране появился ряд жутких предметов. «Одиночество — это когда насекомые поедают друг друга, пока не останется только одно. Эту ветку дерева срубили возле могилы в плохой день. Амулет тоже сделан довольно хорошо. Будет ли это достаточно эффективно для заклинания? Если ты покупаешь что-то, не зная, как этим пользоваться, нередко можно сломать одну или две конечности». Ёнджон жестом попросила Бору освободить ей место за компьютером. И сама села и продолжила листать сайт. Дойдя до конца страницы с товарами, Ёнджон сказала: «Это дорого и, конечно, опасно, даже для взрослых. Чтобы получить доступ к этим предметам, нужен сертификат ведьмы, а не эта жалкая проверка возраста». Бора и Ёнджон одновременно пробормотали: «Ан-Мари». Однако Ан-Мари больше не было. На водохранилище больше не было ни одной ведьмы. Ёнджон взъерошила волосы и снова уступила свое компьютерное кресло Боре. «Кто бы это ни был, это точно не Ан-Мари. Она продавала готовый продукт, а не ингредиенты». «Но если что-то подобное появится в нашем районе...» Ёнджон махнула рукой на предостережение Боры. «Осмотри его, отправь обратно и все с предупредительной запиской. У ведьм в бизнесе в наши дни нет никакой морали». Бора проглотила ком, подступивший к горлу. «Разве они не подвергли Джуин опасности, хотя и отправляли то, что было проверено?» Не было смысла спорить с Ёнджон. Она всегда считала, что покупатель несет ответственность за побочные эффекты проклятия. Так что им не было смысла останавливать отправку этих вещей. «Кан Бора, ты сейчас думаешь о чем-то странном». Ёнджон с раздражением развернула стул лицом к Боре. «Я просто подумала, может, нам стоит прекратить это?» Бора избегала взгляда Ёнджон. Та покачала головой. «Я не обязана прекращать это! И ты тоже не обязана!» «Что, если я займусь этим в одиночку?» Слова пришли из ниоткуда, удивив ее саму. Экран компьютера источал жутковатое свечение. Бора почувствовала себя глупой из-за того, как легко Ёнджон распознала предметы, которые они только что увидели. «Может быть, я останусь здесь только на год? Может быть, мне это не нужно?» Она и не подозревала, что результатом этой мешанины мыслей станут глупые слова «я займусь этим самостоятельно». Ёнджон скрестила руки, посмотрела на Бору и отвернулась. «Я не могу всегда прикрывать тебя. С чего вдруг я вообще должна это делать?» Если Бора погибнет от руки другой ведьмы, жизнь Ёнджон сократится вдвое. Ради своей жизни Ёнджон должна была приглядывать за Борой, когда та делала что-то опасное. И значит, если она попадет в неприятности, Ёнджон будет втянута в это вместе с ней. Не говоря ни слова, Бора поднялась со своего места. «Мне дали лишь один год, и срок истекает с каждым днем. Так что еще я могу сделать с той малой таликой колдовской силы, которая у меня осталась?» Размышляла Бора, выходя из офиса. Выйдя на улицу, она пробормотала про себя: «Да пошла ты, Со Ёнджон!»